звезда кочует по земле, глотает дым, качается в седле и месит грязь на бурых большаках и засыпает на твоих руках. Моя звезда кочует по земле, по травам, по брусчатке, по столе. Она земным обучена словам, она к земным приучена делам. Питон пошел! Чего ж ты тянешь? Ну чего тянешь? Дождь же ведь! Ну и что, что дождь? Бетон-то позарез нужен! Да ну что ж я тебе его в ладошках принесу, что ли? Ведь для тебя ж дорогу делаем! Да знаю, что для меня! Для твоего ишака четырехколесного! А, во-первых, не ишак, как раз! А во-вторых, не оскорбляй мою телегу! Тоже мне барин нашелся! Степь, развороченная на десятки километров. Ее древнее нутро, вскрытое человеком. Какие-то конструкции видны, и падают искры от сварки, и натужный вой, урчание тяжелых многотонных машин доносится. И не поймешь, что это, день или ночь. И день сменялся ночью, и ночь днем. В памяти все еще эти крики, эти шумы земли. Алло! Алло! Ну вот, значит, приехал! Грязь страшная, народу тьма, в столовках-то кишмя все кишит. Посмотреть надо! Не поймешь сейчас ни черта! Да не поймешь, говорю! Не поймешь. Все это произошло на одной из крупнейших строек страны. Где, неважно. Строек такого или почти такого масштаба страна знает и знала немало. Вместе со своими друзьями, артистами Ермоловского театра, я расскажу о том, что видел сам, чему сам был свидетелем. Какая-то резкая обнаженность жизни в ее высокой и жестокой, да, жестокой сути бросилась мне в глаза. Об этом, о человеке и о его трудном деле я и писал свою пьесу. Итак, испытательный полигон одной из строек страны. Инженер Сатынский и гости из Москвы, Качаева и Гоголев. Николай Николаевич, дорогой вы мой, поверьте, результаты испытаний внешне эффектны, на первый взгляд. Ведь мы же не знаем, как эти фундаменты поведут себя во времени. Мы хотим посадить на них весь этот гигантский комплекс заводов. А насколько они надежны? Вы читали «Маленького принца» Сент-Экзюпери? В далеком отрочестве, кажется, и что? Маленький принц попал к Богу. Не к Богу, к королю. Совершенно верно, к королю. И спросил его, можешь ты сделать так, чтобы солнце зашло? Король сказал, могу, но зачем? Тогда все запутается. Вот когда настанет час заката, тогда... И что? Не понимаю. В том-то и дело, Алексей Борисович, что вы все понимаете. Но вы и те, кто стоит за вами... Уподобясь этому королю с маленькой планеты, вы ждете. Ждете, когда ситуация созреет. Когда она покажется естественной. Даже самому последнему, извините меня, кретину. И тогда даже самый последний кретин не применет заявить о своем приоритете в этой области. Ну, Николай Николаевич, дорогой вы мой. Если бы я вас не знал давно, но слава богу, у вас я начал работать. Да нет, нет. Вы не работать у меня начали, вы карьеру у меня начали. Николай Николаевич, дорогой, ну, конечно, пока это мое личное мнение. Но все-таки хотелось бы, чтобы ваши сотрудники провели еще целый ряд испытаний. Вы понимаете, здесь нужна предельная ясность. Да, а вам все еще не ясно. Ну вот что, Николай Николаевич, через несколько дней приезжают остальные члены государственной комиссии. Советую вам, подумайте еще раз. Я благодарю вас, что вы так беспокоитесь о моих интересах. Советую, Николай Николаевич, советую. Благодарю вас. Николай Николаевич, извините, я есть хочу. Я сегодня целый день жила сигаретами и чаем. Вы едете с нами? Нет, нет. У меня есть свои сигареты и свой чай. Ну вот эки вы в шипах. Да, да, да. Да, я в шипах. В шипах. Эх вы. Там тадрам-пам-пам. Дядь Коль. Здрасте. Здравствуй, Алсу. Чего это вы сами с собой разговариваете? Да нет, я не разговариваю, я договариваю. Вот никогда в жизни ни одного нецензурного слова вслух не произнес, только про себя. А сейчас? Произнесите, а как это? Нет, не могу. Почему? Ты понимаешь, маневрирование тонкое. Что? Вот кто хоть раз видел воздушные бои? Ты не видел, тебя на свете-то не было. Нет. Так вот. Кто хоть раз видел воздушные бои, это целая цепь маневров. И больше ничего. Но так все это выглядит снизу, с земли, издалека. Полей-ка мне, пожалуйста, на руки, а то я сейчас руки какие-то пожимал. Давай. Вот так. О, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Алсу, а? У меня к тебе просьба. Завари-ка мне, пожалуйста, чаю покрепче. Возьми чаю у меня в кармане, пачка. Во-во. Спасибо. Слушай, у тебя глаза как блюдца. Умирают, наверное, ребята, глядя на твои глаза. Ой, я сама теперь умираю. Да-да, у Фроси. Да-да-да, 40 лет назад у Фроси были точно такие глаза. У какой Фроси? Строили мы тогда домны и мартены в Кузнецке. Она стала моей женой. А вот через год на одном собрании она кричала во весь голос, что я классовый враг. Да, и она порвала со мной на политической почве. О, она была прекрасна в своей убежденности, прекрасна и чиста, вот как ты. Но только ты по-своему, по-своему. Вы про что, дядь Коль? Маленький объект, который я возвел тогда на этих фундаментах, дал просадку. Я только дискредитировал идею. Что? А, год назад опять встретились. Случайно. Старик, больная старуха и те же самые фундаменты. Да, все возвращается на круги своя. Вот глаза ее у тебя остались. Вы любили ее, дядь Коля, она умерла, да? Мне доказать надо, понимаешь? Мне надо доказать, что я был прав тогда. Стране нужны были мои фундаменты. Они нужны и сейчас, мои фундаменты. Вот вы любили. Любили, дядь Коль. А сейчас парни какие практические пошли. Сразу лапать лезут. А лапать — это слово некрасивое. Нет. Я по-другому любовь представляю. Любовь — это нежность. Любовь — это когда взглядом боишься тишину нарушить. Вот хорошо сказала. Взглядом тишину не нарушить. Я все своего жду, дядь Коль. Ведь должен он ко мне прийти. Должен, должен. А может, он есть уже, а только я не знаю, он это или не он. Может быть, есть. Ну, хорошо. Поеду в гостиницу. Тяжелые дни у меня будут, Толсо, очень тяжелые. Дядь Коля, а я хотела вас картошкой накормить. Ребят в столовку ехали, а я картошку варю. Ох, картошка, это здорово. Ну ладно, только в другой раз, в другой раз. Дядь Коль, только вы, ну не расстраивайтесь, да. Но мы ночью будем работать, варить, а сделаем. Спасибо. Дядь Коль, вот у вас есть нежелатели? Нежелатели? Хотите, я на них туман напущу, порчу? Я умею, у меня взгляд тяжелый. Нет, не надо, пожалуйста. Раз взгляд тяжелый, не надо. Боитесь? Нет, я не боюсь, просто не надо. Не верю. Нет, я тебе верю, только не надо. А вот хотите, я вам погадаю? У меня бабка в деревне колдунья была. Я умею вот по картам, по чертам лица, по руке. Ну вот, на тебе руку, гадай. 88. Что? Сейчас вам 58. Да. Так 30 лет еще проживете. Можете пить, курить, бросаться под машины, ничего не будет. Давай ручку позолочу. Мне погадай, а? Я тоже хочу пить, курить, бросаться под машины. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте, Гайнан Салимович. И чтобы ничего не было. А вам нельзя. Почему? А вы секретарь горкома. Все знают, что мне можно, что мне нельзя, только я один до сих пор ничего не знаю. Ну, погадай, а? Погадай, погадай. Погадай. Я не знаю, поверю, нет, а все-таки интересно. Погадай. Ну-ка. 38. Что? А? Я... Что? Я не знаю, я и гадать-то не умею, это же так. Это шутка. До свидания, дядь Коль. До свидания. Вот какая вредная, а? Вам нагадала, мне не хочет. Это кто такая, Николай Николаевич? Это сварщица Алсу. Знаете, познакомились каким-то странным образом, вот разговариваем иногда. Николай Николаевич, на днях госкомиссия приезжает. Знаю. Какие результаты? Два таких завода могут держать эти фундаменты. Два, не один. Хорошо. Что хорошо? Сегодня уж приезжали. Вынюхивать, наверное, приехали. Одна дама из конкурирующего проектного института, Качаева. А другой из подрядного министерства, Гоголев. Так, дама из Амстердама. Боюсь я, Гайнан Салимович, боюсь, что это не государственная комиссия будет. Это будет ведомственная комиссия. Да нет, просто узковедомственная. По своему составу и по своим позициям. Хотят открытой борьбы? Пусть. Пусть. Мы задавим их результатами испытаний. И вот поставят на карту престиж, имя, свое удобное положение. Ну, все это не так просто, Гайнан Салимович. Николай Николаевич, у меня на ваши фундаменты надежда. Мы с ними выиграем. Мы год выиграем, который уже проиграли в другом. Красиво. Что красиво? Красиво, когда в работе заложена мысль. Ах, Гайнан, Гайнан, вы еще мальчишка. У вас нет опыта. Вам все легко давалось вашему поколению. А всему начало фундаменты. Фундаменты. Даже сами подрядчики против. А что, вы паникуете раньше времени? Не стояли, будут стоять? Слушайте, Гайнан Салимович, я проектировщик, я заведую отделом, и я тоже несу ответственность. А вот на меня смотрят, как на какого-то старика-зануду, как на человека, мешающего всем. Как будто бы это мой бред или моя блажь. Это не бред, Гайнан Салимович. Это не блажь, Гайнан Салимович. Это... Алсу не видали? Алсу? А, это вот эта глазастая? А твое-то какое дело, что глазастая? Не тебя спрашивают. А что, я старый, что ли? Алсу! Добрый день. Здравствуй. Вадим. Вадим, тут Байков. Должен быть телефон, автомат. Мне нужно позвонить. Я сейчас. А что, случилось? Сейчас. Алсу! Погоди. А ну тебя. Стой! Ну что? Начальник, что ли, какой-нибудь? Не совсем. Что случилось? А то случилось, что нужно делом заниматься во время работы, а не на девок глаза пялить. А пока ездил, дружка моего землей накрыло. Да погоди ты! Кого землей? Николай Николаевич, кого? Накидал, накидал всего и убежал. Ну, пойдем выясним, кого землей заданили. Пойдемте, Николай Александрович, пойдем. Алсу! Алсу! Ну, постой же! Ну что тебе? Петьку Лесника землей накрыло. Какого Петьку? Ну, Петьку. Ну, на Саратовской ГЭС вместе еще корешили. Да баба его сейчас из роддома вот выписывается. Как накрыло? Ну как, на участке Байкова поставили экскаваторы, притык друг к другу чуть ли ковшами не касались, ну и... Ой. А он что? Кто он? Ну, он... А, это ты про сыночка большого папаши, что ли? Не волнуйся, папенька выручит. А ты что пришел? Гордости у тебя нет. А не надо мне перед тобой никакой гордости! И не хочу я ее. Я же ведь из-за тебя сюда, в Стактогульск, ты приехал. Ты же моя. А что, ты меня купил, что я твоя? Не надо мне тебя. А кого тебе надо? Его, что ли? Ты думаешь, я не видел, Как ты на него смотрел, и как он на тебя смотрел. Ух, у него люди гибнут, а он сюда бегает. Что? Он был здесь? Ты чего думаешь-то? Что он, женится на тебе, что ли? Нужна-то ему сын начальника строительства. Да таких, как ты, в базарный день... Да таких, как я. Я одна такая. В мире миллионы лошадей. И каждая из них единственная. Каждая. Это мы только говорим лошади. Знаем, что бегают быстро. Что не умеют летать. А может, какая и умеет. Какие лошади? Ну, при чем здесь лошади? Ну, не лошади. Вон, сосны. Я недавно одно стихотворение про сосну читала, как во дворе стояла посреди асфальтовой лужи. Гвозди в нее вбили, веревку натянули, чтобы белье сушить, а она взяла и ушла вместе с бельем в лес. Сегодня опять напьюсь. Опять приду. Может, ты и любишь меня, а мне не надо, понимаешь? Не надо. Чем я виновата? Да чем, чем? Красивая ты чем? Тебе ж убить надо, чтобы тихо все было, спокойно. Что, я один, что ли, за тебя маюсь? Но я тебя все равно достану. Не дождешься ты меня никогда. Я своего жду. А ты не для меня, не для меня. Ну, я ведь люблю. Ну и люби, если тебе любится. Все любят и друг друга губят. Ну, вот и встретились. Это вы мне сказали? А кому ж еще? Пойдем, поговорим о жизни. Вить, уйди, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ну, ладно. А я тебя знаю. Тебя Вадим зовут. Вадим. А тебя Алсу? Алсу. Алсу. Алсу, а я знаю, что такое Алсу в переводе с татарского. Это вода. Возьми Су-Ал. Или розовая вода. Может, это нежность, а? Ага. Тебе плохо. Он будет жить. Я надеюсь, Алсу. Я очень надеюсь, хотя... Почти полтонны глины. Ты ко мне сейчас пришел? К тебе. Ты пришел, потому что плохо, да? Я пришел, потому что плохо, да. А я знала, что ты придешь, и ждала. Ты ждала? Ага. Подожди, Алсу, я месяц назад около вагончика все ходил взад вперед. Ты, наверное, не поняла. Поняла. Я всю ночь ходил. Ага. Какие у тебя глаза, Алсу? Как у колдуньи. Я татарка. А в татарских сказках колдуни почему-то все злые. Почти полтонны глины. И все. Подруги Алсу. Гаухар, Нюра, Рушанья. Какой молоденький, да? Ух ты. Салют. Привет. Ну, я пойду, Алсу. Ой, Алсу. Вот это да. Ой, Алсу. Кабинет начальника строительства Иннокентия Владимировича Байкова. Конец планерки. Здесь собрались, как всегда, начальники строительных подразделений, руководители отделов и служб. Байков говорил с Москвой. Так, да-да. Да. Ну, Николай Сергеевич, а ты... Я понимаю, но ведь это же не первая моя стройка, так ведь? Да. Да самое тяжелое время уже настает. Ого. Как? Ах, аппетит. Ну, аппетит это не от меня, а от масштабов стройки. Да. Ну, порядка 50 миллионов рублей не хватает. Угу. Николай Сергеевич, да, это я понимаю, но проектировщики наши, они ведь все время портачат. Да-да-да. Ведь один свинорой у них, а не проекты. Это я понимаю. Ага. Хорошо. Хорошо, спасибо. Я понял. Завтра же вышлем и вам, и в Госплан. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, мы так целый день не будем слушать эту музыку, так что ли? Ну какой-то балбес из общежития. Иннокентий Владимирович, ну... Ну хорошо, ну балбес, так надо его в чувство привести, ведь люди же все-таки работают. Хорошо. Ну, а то там уж в Москве так и подумают, что мы только и делаем, что музыку слушаем. Ну, в общем, ладно, давайте начать сегодня планерку. Так, товарищ Дунаев, я попрошу тебя содержаться на секундочку. Да. Так, вот тут, погляди вот этот документ. Попрошу тебя, познакомься и подпиши с подписью все-таки главного механика. Оно, знаешь, будет посреднее. Иннокентий Владимирович, извините, когда можно будет зайти посоветоваться? А что такое? О чем посоветоваться? Посоветоваться, Иннокентий Владимирович, относительно несчастного случая. Я имею в виду относительно экскаваторщика лесника. Это участки вашего сына. Знаю, знаю. А что, собственно, советоваться-то? Надо расследовать, а не советоваться. Ну, разумеется, Иннокентий Владимирович. Там инженер один, прораб Гараев, может, знаете. Ну. Ну, отговаривается болезнью, бросил котлован, ушел самовольно. Что вот с ним делать? Ну, в общем, ладно, давайте сделаем так. Вы вот мне результаты расследования давайте на стол и проект приказа. Разумеется, Иннокентий Владимирович. Вот так, давайте. На, держи ручку. Ну, чего ж ты ждешь-то? Слушай, опять дополнительную технику? Да. Но дело же не в этом. Дело в организации. Ты же сам сейчас. Ничего, погоди. Добавочные средства, знаешь, не помешают. Не слишком ли часто мы пишем слезные бумажки в Госплан? Я уже устал подписываться. Иннокентий Владимирович, извините. Пожалуйста. Товарищ Сариков. Поняла. Ты ж, Дунаев, ничего. Титька есть, сосать надо, пока молоко бежит. Поняла. Чего? Я говорю, я все поняла. Да это я не вам. По нормам техники на наш объем строительства достаточно. А мы еще просим. Мы совесть потеряли, Иннокентий. Чудак, человек, по нормам говоришь. А вот скажи мне, где есть такие нормы, где вся эта вот махина, которую мы строим, строится всего в 5 лет? Что мне ее, твоей совестью, что ли, строить? Я не могу отстоять в Госплане такую потребность в материально-технических ресурсах. Не могу. Не можешь. Ну, не знаю, до сих пор вы были способны отстоять все, что нужно бывает для строительства. Как-то получалось, что до сих пор... А потому что я везде человеком был, а теперь я грабитель. Мне уже в глаза говорят, что я грабитель. Вот что, ты сам поезжай в Госплан и сам отстаивай. Да не, зачем, дорогой мой, поедешь ты. У тебя там, кстати, друзья есть в Москве. Вот и выкручивайся перед ними. Кстати, Миша, ты это очень здорово умеешь делать. Нет, Иннокентий. Нет, хватит. Врагом стройки хочешь, значит, стать? Так, что ли? Не надо. Не надо громких слов, Иннокентий. Я уже столько выговоров за свою жизнь наполучал. Ты мне лучше другое скажи. До каких пор мы будем спекулировать на важности нашей стройки? Нужно идею Сатынского проталкивать, а мы только хапаем технику, деньги. Да поди ты, Дунаев, со своими идеями. Ведь тут же, неужели ты сам не видишь, тут черти что делается. Вон цемент у меня ведь всего на 3 дня. Боржа с цементом 3 застряли за 600 километров. Ну что там такое? Слушайте, что вы там за базар у меня устроили? В кабинете. Выйдите, он принимает через 2 дня. Выйдите сейчас. Мунир, пропусти ее, ну. Ребенка толкает. Чего толкает? Пропусти. Человек родится, его уж толкают. Ну, в чем дело? Что случилось? Что такое? Только коротко. Коротко. Да-да, вот, в двух словах. Ну, поздравляю. Чтоб через 4 пятилетки тоже что-нибудь строил. А пока рожала, из общежития. Езжай, говорит, теперь домой воспитывай, говорят. А где у меня дом-то? Спросили? Жена я Петина. Куда я от его могилы? Погодите, я ничего не могу понять. Какого Петина? Пети, лесника, по-машиниста которой, который 2 дня тому назад погиб. Мне вот сейчас плакать надо, я совсем о другом думаю. Ну куда я с ним теперь, куда? В общежитии нельзя с ребенком, комендант говорит, жилья нет. Ну куда? Ну вы успокойтесь, успокойтесь, мы что-нибудь придумаем. Так, человек, значит, родился. А ну-ка, давайте-ка, положите-ка его сейчас сюда, вот ко мне на стол. Ну да, на бумаге. Ему не бумаги нужны. Это будущее всего края. Пускай пока на этом, на будущем полежит. Ну, положи, положи, руки отдохнут. Положи. Дания Каримовна, я очень вас попрошу, вы сейчас могли бы ко мне зайти? Пожалуйста. Так. Сын. Мальчик. Слушай, Иннокентий, а он тебе будущее не намочит сейчас, а? Слушай, Дуная, ты это, в общем, подписывать будешь? Нет. В общем, ладно, иди тогда, иди. Так, скажите, пожалуйста, ваш брак был зарегистрирован? Я в жилстрое штукатурщицей работаю. В разных общежитиях жили. Нет, я просто спрашиваю, были ли вы расписаны? Ну что-то все, расписано, не расписано. Что ты понимаешь-то, бабьей любви? Нет. Как раз собирались только. Его на участке, где сын твой работает, задавила. Это я знаю. В общем, ничего, разберутся, сын, не сын. Вы вызывали меня, Иннокентий Владимирович? Да, да нет, Каримовна, вот тут, значит, женщина вот родила, значит. Пока была в родильном доме, так у него в общежитии место заняли, понимаете? Поэтому попрошу вас, поручите кому-нибудь разобраться в этом. Хорошо. Тут 2 дня назад был несчастный случай. Помощник, экскаваторщик. Петр Лесняк. Да-да. Вот это, значит, отец этого ребенка. А вот начальник общежития, по-моему, знаете, вплоть до увольнения его. Всегда в балансе дырку можно найти. Ну ничего, ничего, мать, не волнуйся. Корми, корми и всего хорошего. Что-нибудь придумаем. Не, я не уйду. Пока меня не устроят, я никуда не уйду. Да не, Каримовна, ну вы выделите ей малосемейку, вот, из резервов-то. Не нужно широких жестов, Иннокентий Владимирович. Квартиры у меня сейчас нет, а те, что будут... Найдите, пожалуйста. Вот вам адрес. И ключ. Вы устали, измучились. Извините, у меня сейчас нет времени заняться вами. Потом поговорим. Это вы мне квартиру даете? Нет, нет. Это ключ от моей квартиры. Пока поживете у меня. Идите. Мунир. Да? Слушай, Мунир. Да? Ну, женщина с ребенком, ты его толкаешь. Я же... Да, дорогой, я понимаю, что прием у меня в четверг с 3 часов, но по такому случаю, да, господи, ну, хорошо. В любое время, ну, даже хорошо, ночью... Хорошо, Иннокентий Владимирович, хорошо. Ну, неужели сам не сообразил? Дания Каримовна, скажите, вот у вас тут на лесной поляне, вот видите, 300 домиков стоят передвижных. Незаселенные. А почему вы не начинаете селение? Туда еще не подведены коммуникации. Там ничего нет, только стены. Видите ли, мне в этом месяце нужно будет принять 20 тысяч человек. Понимаете? Я знаю. Вот, знаете, тем более, куда же я их деру? А? Вот куда я их буду расселять-то? Вот эту женщину с ребенком, куда я деру? Давайте так, давайте завтра же начнем вселение в эти дома. Там нет даже воды. Ничего, ничего, потерпят. Воду будем возить пока в этих, в цистернах. Иннокентий Владимирович. Ну? Мы построим завод, построим город. Но в этом городе, вокруг этого завода, разведем такие трущобы, из которых потом никто и никогда не выберется. Да не, Ахримовна, вот я хотел у вас спросить, как бы вы хотели под свои принципы что вообще, всю стройку, что ли, поставить? Ну, хорошо, тогда и сами занимайтесь, может быть, строительством, ежели не можете. Если вы считаете, что у вашего зама по быту мало обязанностей, да, и в его обязанности входит еще и строительство. Да не я, Каримовна, послушайте, ломать вас надо. Слышите? Гнуться не умею. Ну, в общем, хорошо, ладно, давайте отложим строительство на 2 недели. Пожалуйста, вы свободны. Мунир, да. Ну давай теперь закончим записку в Госплан. Надя, сейчас ко мне никого не пускай. Так на чем же мы там остановились? На стройке создалось тяжелое положение. Не можем набрать необходимого темпа работ. Так, темпа работ, хорошо. Давай дальше. Детальной инженерной проработкой. Да. Так, детальной инженерной проработкой, да, установлены просчеты при планировании. Есть? При планировании. Для того, чтобы ввести в действие объекты в срок, предусмотренный постановлением правительства, необходимо провести добавочные работы на сумму... Есть? Да, есть. На сумму? На сумму 50,9 миллиона рублей. Вот так. Дорого у нас получается против проекта. Иннокентий Владимирович. Ничего, Мунир, дорогой мой. Все очень дорого стоит. Проектировщики будут утверждать, что мы вводим в заблуждение плановые органы. Иннокентий Владимирович. Мунир бросит, а они, проектировщики, вводят в заблуждение Госплан. Пиши. Главное, знаешь... Победить. Победители не судят. Точка. Это было самое начало. Начало начал. Люди приезжали и приезжали. Крохотный аэропорт и маленькая станция были забиты людьми. Железнодорожные пути были забиты составами с техникой. Самая тяжкая пора. Начало. Когда нет границы между днем и ночью. В одной из таких ночей Байков и секретарь горкома Сатаров случайно встретились в степи на одном из участков стройки. Иннокентий Владимирович. Гайнан Салимович. Здорово. Что ты делаешь на стройке в такую дорогу? Да вот по дороге домой решил заглянуть. Скажи, а где вот мы сейчас с тобой стоим? Здесь что будет, Иннокентий Владимирович, а? Здесь? Ну как же, здесь тоже завод будет стоять. Устал я, знаешь. Придешь домой, нажрешься, как удав. 100 грамм так, для расширения сосудов. И спать. И вот так каждый день. Деградируем мы так постепенно. Вот сутки бы ни о чем не думать. Ты не устал. Ты растерялся просто. Растерялся, говоришь? А ты как, не растерялся? Вот веришь ли, я, а были факты иногда, Просто мечтаю, чтобы отдохнуть. Брось, Иннокентий Владимирович. Я тебе серьезно говорю? Да что ты? Жена не поймет. Перед подчиненными что, станешь раздеваться, что ли? А сколько можно глушить в себе все это? У нас с тобой есть фундаменты Сатынского. Если их вовремя применить... Чудак, ты думаешь, что сразу так уж сверху ты получишь официальное добро? Можно и поторопить. Наивный ты человек, Айнан Салимович. Ведь все сейчас только начинается. Вот смотри, эшелоны с техникой, продуктами, даже пробившись теперь сюда, ко мне, неделями стоят, ведь не разгруженные. Народу-то нет, не хватает жилья. Средний состав рабочих, эти 2,6, даже строить, черт его знает чего, чего вообще никогда не строили в мире. Вот опытные люди, ты обрати внимание, они вот боятся сюда ехать, они боятся сломать себе хребет. И вот только один я, старый болван и дурак, вот сунул голову в этот хомут. Он уж петли на мне. Да-да. Знаешь, Гайдан Салимович, с другой стороны, ведь нам без этой петли и жить-то ведь невозможно. Ведь так. А я считаю, что на кого опереться есть. Дунаев твой главный механик. Нет, ну я ничего не говорю. Он так вообще-то... Ахмадулина, твой зам по быту. Вот это знаешь, Ахмадулина. А впрочем, извини, тебе лучше, пожалуй, известно. Нет, я ничего не говорю. Что? Она вообще так баба ничего. Тянет, зверь, правда, самостоятельная чересчур. Скажи... Гайдан Салимович, а это... Давно это у вас с ней? Ну... Да ну... Шептунов-то полно. Знаешь, так мимоходом вроде старается услужить тебе. Обо мне болтает, а мне о тебе. Мы с Ахмадулиной из одного детдома. И ладно, а? Хватит об этом. Если хочешь, давай о деле. Да, вот хотел бы о деле. Видишь ли, Гайдан Салимович, какая штука. Нас с тобой здесь, может быть, двое, вот только двое и знают, что за эти сроки построить всю вот эту махину невозможно. Вот в чем суть. Мы с тобой не знаем этого. Брось, брось, брось. Гайдан Салимович, знаем, знаем. Нет, мы также знаем, что и не построить тоже нельзя. Но это уже, знаешь, так, другой вопрос. Лезть под колючую проволоку без артподготовки, под самый огонь. Я лез в войну, когда это было нужно, и бросал свою роту. Ничего, я полезу и теперь, когда будет нужно. И ты, Гайдан Салимович, не беспокойся. План этого года я тоже дам. Дам. Только это будет стоить недешево. Дорого будет стоить. Много. Стой. Иннокентий Владимирович, у тебя огромный опыт. Я у тебя учусь, так ты подумай. Так видишь ли, Гайдан Салимович, ну как бы тебе сказать, на таких колоссальных объектах издержки необходимы. Знаешь, на Руси есть такая поговорка, лес рубит, щепки летят. Слишком большие щепки, слишком часто они у тебя летят. Ну, в общем, ладно. Твое дело философию в стакане воды разводить. Я щепка, говорить, а вот мое дело строить. Понимаешь? Строить. Вот сейчас мне, например, 50 миллионов рублей не хватает. Что я без них? Вот при детальной инженерной, значит, разработке установлено, что сметные-то показатели занижены. Кто-то за это там где-то премию получал. А вот кто-то своим горбом отдувается. Ты это можешь понять? Иннокентий Владимирович! Иннокентий. Что случилось? Несчастный случай. Где? Электросварщицу с испытательного полигона током сильно ударило. Господи. На грузовике без сознания везут. Просит у нас лиховую машину до больницы довезти. Можно? Да какой разговор? Бери, конечно. Спасибо. А как зовут? Алсу. Фамилию забыл. Госкомиссия торопилась. Две смены работала. Гадалка. Погадала. Второй случай. Вот я всю войну прошел. На моих глазах сотни, какой там сотни, тысячи людей. А тут, представляешь, на четвертом участке у сына несчастный случай. так, под суд надо его отдавать. Я знаю. Иннокентий Владимирович, ты мне вот сейчас говорил, что тебе в связи с более детальной инженерной разработкой еще 50 миллионов рублей не хватает. Да, вот представь себе. А ты никогда не задумывался, где ты эти миллионы рублей берешь? Как это где? У государства? Ты их у народа берешь. У людей. Здесь ты, там другой. Слушай, Гайнан Салимович, извини меня, ради бога, ты вот хоть и секретарь горкома, так ведь, но ведь это первая для тебя большая стройка. А у меня, знаешь... Фундаменты Сатынского, вот на чем мы с тобой должны стоять. Ты человека сюда вызвал, а сейчас вроде забыл про него. Ну хорошо, что ж по-твоему получается, что я, что ли, я, Байков, против этих фундаментов? Ты не против. Ты даже за, но ты ждешь. Ты погряз в текучке и ждешь, чего ты ждешь. То есть как это чего? Официальное добро? Да плевать на решение комиссии. Они примут. Они вынуждены будут дать добро. Тебе надо готовиться. Гайнан Салимович, видишь ли, на стройке сейчас голод. Бетонный голод. Ты вот это можешь понять? Ну, в общем, ладно, знаешь, эти ночные разговорчики, днем их не хватает. Ну, в общем, ладно, будь здоров. Будь здоров. А может, со мной доедешь? Да нет, спасибо, я еще должен на четвертый объект зайти. Иннокентий Владимирович, послушай меня. С текучкой тебе придется кончать, пока не поздно. А то засосет тебя вместе со всеми своими потрохами. В общем, ладно, спокойной ночи. Вот тебе такой же спокойной желаю. Первый разговор между Вадимом Байковым и начальником отдела техники безопасности Саликовой. Скажите, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Вы давали указание прорабу строго следить за безопасностью работы? Я говорил, конечно, так говорить положено. Нам известно, что прораб, непосредственно ведущий котлован, где и произошел несчастный случай, приехав на смену к 7 утра, в котловане не был, неизвестно по какой причине уехал, не спросив ни у кого разрешения. Вы, полагаю, подтверждаете это? Что? Слушайте, я не пойму, вы имеете в виду Гараева? Ну да, конечно, вашего прораба. Гараев отпрашивался, он приехал на смену, попросился, поехал домой. Он был в тот день нездоров. Кто-нибудь присутствовал при вашем разговоре? Нет. Вот, видите, больничного, как выяснилось, у него тоже нет. Ну правильно, зачем больничный, когда в поликлинике тьма народу, не пробиться? Мы договорились так. Очень все, знаете, не принципиально. Нехорошо получается. А что не принципиально? Он ведь ваш друг, кажется. Почему кажется? Друг? Друг. Давно? Долго? Что долго? Ну, друг. Друг. 6 лет учились, жили в одной комнате. Потом взяли, договорились и на эту стройку вместе приехали. Все 6 лет вместе. Да я не пойму, товарищ Саликова, ну какое это имеет отношение к делу? Самое определенное. Вы заняли весьма непринципиальную позицию. Почему? Защищаете своего приятеля, выгораживаете его, помогаете ему уйти от ответственности. А он инженер, он должен, обязан был знать, что работать на таком тесном клочке. 2 экскаваторам опасно. Имел, наконец, место нарушение проекта производства работ. Ну хорошо, при чем здесь он? Вот он здесь при чем? Такие вещи мы не можем прощать. Никто нам не позволит прощать их. Это подсудное дело. Материалы расследования будут переданы в прокуратуру. А я все это знаю. Но при чем здесь Гараев, я не пойму. Гараев. Он ведь и вас подвел, Гараев. Отговаривается, понимаете, болезнью, тем самым бросает тень на вашу фамилию. Что? Бросает тень на вашу фамилию. А вы что, меня не понимаете, что ли? Это что? Приказ отца? У каждого из нас своя жизнь. Вы только поймите всю сложность ситуации. Вам по молодости лет кажется, что все просто. А жизнь, она, знаете, она забавная. Бывают обстоятельства, когда нужно выбирать. Вы поймите, Вадим... Иннокентьевич. Один необдуманный шаг, и вся жизнь потечет по иному руслу. Не будет возможности вернуть, что потеряешь. Вы прислушайтесь ко мне. Прислушайтесь как к матери. К матери? Да вы и матерью-то никогда не были. Ну, ладно. Пусть вы правы. Может быть, поэтому мне и жаль вас, как сына. Ладно, хватит. Пишите. Пишите так. С целью форсирования работ по выемке грунта из котлована я приказал прорабу Гараеву туда везти второй экскаватор. Лично приказал, вопреки его возражениям. Потому что мне казалось, что когда появится опасность, я этот экскаватор из котлована сам выведу. Почему вы не пишете? Это официальный документ, товарищ Саликова. Вы обязаны записать. Я сказал, пишите. Ах, он сказал. Вы посмотрите на него, он сказал. Да кто вы такой? Да разве дело в вас? Вы же еще никто, понимаете? Ну почему же никто? Я ведь сын Байкова. Но я еще и сам Байков. А поэтому сядьте за стол и запишите все, что сказал. Идемте. На место обвала. Инженер Сатынский, Качаева и Гоголев. Николай Николаевич, дорогой, ну что вы устраиваете истерику? Ведь комиссия решила продолжать испытания. Слушайте, неужели вы так наивны? Сколько можно испытывать? Николай Николаевич. Какой изящный запах у ваших духов. Ну, Николай Николаевич, родной вы мой, стареете, что ли, честное слово? Ведь Бог знает, в чем обвиняете нас. Я, естественно, на вас не обижаюсь. Скажите, пожалуйста, который час? 2 часа. А я думал, что сегодня среда. Всего вам хорошего. Всего хорошего. Вот старик, а? А ведь карьеру можно было сделать с его головой, честное слово. А он всю жизнь вот так вот и... Но ты молодец, молодец. Говорила хорошо, убедительно, аргументированно. Великолепно завалила его фундамент. Я, слушая тебя, даже на секунду поверил в то, что его фундаменты действительно никому не нужны. Странный юмор. А я шучу. Шучу. Слушай, поедем-ка в гостиницу, а? Посидим, хорошего вина выпьем, за жизнь поговорим, выключимся из всего этого. А то ведь я знаю тебя 5 месяцев и никогда как на женщину не смотрел. А ты циничен. Значит, не лжешь, хоть самому себе не лжешь. Ты что думаешь, я не понимала? Я же все прекрасно понимала. Я же не кретинка, как Сатынский сказал. Еще бы, под угрозой политический капитал нашего института, престиж. А мы же законодатели МОД, мы же самая солидная фирма страны, у нас же заслуги. И потом проект сдан, груда чертежей, деньги затрачены, перепроектировать невозможно. Я все прекрасно понимала. Люди здесь что-то делают. Эта девчонка чуть не погибла из-за своей неосторожности, а мы с тобой радуемся. Радуемся, у нас есть повод придраться. Хотя при чем здесь фундаменты? Да, я говорила очень аргументированно. Понимаю. Покаяться тебе надо, понимаю, понимаю. Ну вот и прекрасно. Будем вместе в грехах каяться. Какие у тебя красивые руки. Ты иди, Алексей, оставь меня, мне что-то нехорошо. Слушай, детка... А, да, прости. Ты мужчина, я забыла и задела твою мужскую гордость. Нисколько. Тем более, что уже извинился. Да. Но ты тоже как по инструкции шпарил. Ну, а что делать, милая? Все страхуются от неприятностей. Правильно, все, и я тоже, к сожалению. А вот некоторые не страхуются. Пойми, Сатынского я люблю. Он учитель мой. Но жизни он не понимает, нет? Он попадается своими прожектами в междуведомственную склоку. Он думает, что кругом одни патентованные дураки. Нет, нет, не дураки. Идея оценена. Оценена положительно. И потом на какой-нибудь другой стройке будет использована. Но только потом. Потому что если сейчас начать гнать эти фундаменты, будет поток. Мы не успеем. Понимаешь, что наше министерство не готово начать монтажные работы на этих фундаментах. Значит, сроки строительства будут сорваны, и тогда уже мы будем виноваты, наше министерство. А сейчас, пока в деле проект вашего знаменитого института, мы гарантированы от неприятностей. Вы же, ваш институт, должны большое спасибо нам сказать за то, что мы поддерживаем ваш склеротический проект, от которого по меньшей мере пахнет 30-ми годами, не нынешним днем. Но мне-то все это зачем? Что я говорила? Что я говорила? Какой стыд! Ну, брось, старый, брось. Ты что, не хочешь работать в своем институте, что ли? Поедем в гостиницу, поедем. Посидим, поговорим, выключимся. Да не хочу, забудемся. Не хочу я сидеть, не хочу я говорить. И успокойся, ради бога. Успокойся, ведь все все знают и все все понимают. Согрешим, покаемся, согрешим. Все правильно. Если завтра будет опять совещание, опять повторишь все, что говорила сегодня. Мы маленькие люди. При чем здесь маленькие? А вот этого не надо. Не надо. Все мы небольшого роста, и разве мы виноваты в этом? Ну вот ты иди к этим маленьким. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Только уж тогда извините, если что. Появился Сатаров. А почему же вы не празднуете победу? У вас такие кислые лица, ведь затормозили дело, радоваться надо. Нет, что вам? Наоборот, рад весьма познакомиться был с вами. Завтра улетаю. Надеюсь, что некоторые разногласия в принципиальных вопросах, так сказать, не повлияют на наши добрые деловые отношения. Желаю вам, ну, всего доброго, что ли, на вашем пути. Ну что же, желаю вам всего доброго на вашем пути. Всего доброго. Я хотела сказать вам, объяснить. Не надо мне ничего объяснять. Я понимаю, что... Что вы понимаете? Да нет, ну... Не говорить нужно, а совершать поступки. Взгляд у человека должен быть. Взгляд не с крыльца своего проектного института. Но ведь комиссия не приняла же никакого решения, ни отрицательного. Ни положительного. Да, комиссия не приняла никакого решения. Ни положительного, ни отрицательного. Несчастный случай с Алсу тоже был аргументом в споре. Но Алсу вскоре выписали из больницы. Воскресный вечер. В общежитии девушек фотографии киноактеров на стенах. На веревке выстиранное белье. Рушанья, Вера, Гаухар, Нюра и Алсу. Воскресный вечер. По радио передают концерт. Падает, падает снег, легкий как сон. Чистый, как белый лист, белый, как мел. Падает, падает снег, ясный, как звон. Где же, скажи мне, снег, ты посидел? Был ты когда-то снег ранней росой? Был ты когда-то снег дальней звездой? Был ты когда-то снег бухта полей? Что потерял ты на земле? Декабрём. выше стали. Некрасиво. Ничего, крепче обнимать будешь. Я сегодня стены затирала и раму шпаклевала. Вера, ты дура. Почему? Бросить третий курс института. Ну что тебе стройка, профессию, что ли, даст? Ведь сама знаешь, штукатуром потом не будешь. Я сама собой хочу быть. Ты же тоже как-то вот сравнила. Я парня себе для жизни работящего нашла. Квартиру потом получу, обставлю ее, дети пойдут. Ты понимаешь, меня в детский сад водили, в музыкальную школу водили, в институт водили, хватит. Девочки, а Вера стихи пишет. Поэтесса. Вера, да? Чуть-чуть. Вера, ты? Вера, ты что? Отдай сейчас! Ну, ой. Вера, Вера, ты что? Господи, угомонись. Давай, читай. Я тебя избегаю. В разговоре нарочно груба. Чтобы ты не узнал, что в тебя влюблена. Про любовь. Я встречаться с тобой не решаюсь и украдкой взгляд не ловлю. Но когда ты находишься рядом, я чувствую, если даже спиной стою. Ой, Верка! Черти что! Хорошо. Вот это да! Ой, Верка, ну обидчивый-то, а? Ну, вчера надо мной хохотали. Ничего, хохотала. На что-то там похохотать нельзя, да? Девочки, все мы, наверное, должны любить кого-то, и нас обязательно кто-то должен. А он тебя любит, я знаю. Если бы совпадало. Дурами. Дурами не надо быть. Любовь. Любовь любовью. За глотку их и к стенке. Вот попробовал бы кто-нибудь меня бросить. Ты думаешь, я стишки бы писала? Нет. Да что ты учишь? Стишки писать это самое последнее дело. А я бы тоже... Внимание. А я бы тоже хорошей могла бы быть. Преданной. Верной. Что с тобой, Рушанье? Ты че это? Так. Так ничего. Над Веркой вот смеюсь. Ой, телевизора нет. Да. Разбрелись-то поля пухом по ветру. Ах, как пахнет земля, рано поутру. И опять я... А мы с моим скоро расписываться пойдем. Хватит уж, отлюбила, отстрадалась. Жить надо. Отлюбила? Как? Отлюбила? А у меня любви уже по край было. Мне теперь от него уважение надо. А где же вы жить будете? Устроимся. Квартиру обещали дать. Он у тебя не пьющий. Это хорошо. Будет не пьющий. Ах, любви не ждала. Витька пришел. Ой. Уходи. Ты слышишь, как? Уходи. Кому пришел? Ох, ты дождешься. Мы снимем с тебя штаны. Днем по стройке голой побежишь, не ночью. Ох ты какой. Кто тебя сюда приглашал-то? А я в жизнь без приглашения вошел. Поете. У нее там человек на участке погиб. Виноват сам. А под суд пойдет другой. Он же ведь и тебя продаст, гнида эта. Ты же врешь. Ты же все врешь. Вру! Девочки, да как же так? Человек погиб, а вокруг его смерти грязь какая-то. Вру. Грязь. А это вот что? Ну-ка. Лица Нюрка. Приказик на видном месте подвешенный. Гора его под суд. А сыночка на 2 месяца отстранить от работы. Чтобы объективнее, значит. А гора его при этом не было. Вру, грязь. Ладно, целуйся со своим чистеньким. А со мной любая другая пойдет. Вон она, ты! Куколка! Пусти! Ну, иди сюда, ну! Пусти! Уйди, ну, пойдем, пойдем. Отойди от меня! Ну, пойдем, мужчина! Вот, слушайте вы, молодой человек, ну-ка вон отсюда. Вы слышите, я сказал, вон? Ну ты! Папаша! Мамочка! Ой, девочка! Нюрочка! Ох, какие мы! Ладно, морду-то я другому бить буду. А почему? Ha, ha, ha. старенький. Покедова. Ой. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Это сегодня воскресенье, а на улице дождь. Я тут не наслежу вам, а? Пожалуйста, ничего. О, спасибо, спасибо. Спасибо. Кто это? Спасибо. А ты лежи, лежи. Я пришел в больницу, мне сказали, что ты выписалась сегодня. Вот я ходил, бродил, гулял. Вон грибов собрал. Это нам? Это вам. Вот спасибо. Смотри-ка, сколько. А вот это конфет тебе. Ты любишь конфет? Очень. Спасибо. Как ты себя чувствуешь? Ну, что мне себя чувствовать? Я себя чувствую. Девочки, это же дядя Коля. Ой, дядя Коля, да, что ж сразу я сказала? Здравствуйте, хорошо, снимайте пальто, у нас тепло. Спасибо, спасибо, девочки, спасибо. Давайте, пожалуйста, дядя. Вот, спасибо. А спасибо. Тебе спасибо. А мне за что? Ну, как же, как же. Никогда в жизни у меня не было такой ярой заступницы, как ты. Это ж надо, в скважину полезла. Тебя же током убить могло. Вот скажите, дядь Запросто. Коля. Да ничего со мной не будет. Я живучая, как кошка. О, не да. скажи, не скажи. Да вот я помню, строили мы Комсомольск на Амуре. На сплаве тогда затор получился. Вода стала подниматься. Бревна полезли друг на друга. Ну, все растерялись. Никто не знал, что делать надо. Выбить надо было. Правильно. Правильно. Вот один парень деревенский, я уж не помню, как его фамилия. Взял топор, пошел по бревнам. Я как раз на его пути стоял. Он так подморгнул мне, потом нырнул и выбил затор. Ну, а дальше? А вся груда бревен на него пошла. Как? Вот фамилии я его не помню. А его насмерть? Его, да, насмерть. Жалко. А вы чего там делали? Как мы строили. Чего строили? Ну, мы строили город, мы строили завод. А квартиру вам там дали? Квартиру? Да. Нет, квартиру мне не дали. Вот, так всегда. Разведут малину квартирной? Нет, может, мне и дали бы квартиру. Но я просто оттуда уехал очень далеко. А там дали? Там? Ах, да... Там дали, да. Девочки, чаю, а? Дядя Коля чай любит. Правда, точно! Да, девочки, давай, ты давай, смотри, давай, помнишь? Давай, девочки, давай, девочки, давай. У меня есть прекрасный индийский чай. О, это годится! Хорошо. Это хорошо, спасибо. Мы вам чашку дадим, самую красивую. Спасибо, спасибо. А мы сейчас с вашими конфетами. Девочки, а где мои пряники, а? Вчера был полный пакет пряников. Юрочка, сама-то их все съела. Как это съела? Девочки, вермут. Вермут. Девочки, забыли! В воскресенье выпьем. Чаем вот забыли, что молодцы. Мы такая да. есть. Хорошо, чай не успели налить. Давайте, девочки, выпьем за что-нибудь настоящее. За вас, дядь Коль. Спасибо. Принимается, дядь Коль. За вас. За вас. Спасибо. Спасибо. Хорошо у вас очень здесь. Да, как-то я раньше к вам не заходил. А вы теперь приходите к нам сюда, почаще. Обязательно приду я, приду. Расстраивайтесь только. Я вот, например, вам верю. И ребята наши в бригаде тоже верят вам. Спасибо. Спасибо. Вот вы знаете, вы мне в следующий раз покажите, какой особенно вредничает, и я его в пустую скважину столкну. Да нет, не надо. Что это? Что это? И что, дядь Коля, это же для пользы государства. Это же пострадать можно. Пойдет человек, и от моего взгляда споткнется. И фундаменты у завода должны быть крепкими. И железобетона, а не из дерева. Ой, простите, пожалуйста, не из шлака, не из шлака. Не из шлака. Добрый день. Здрасте, Николай Николаевич. Здрасте. Привет. Здравствуй, Вадим. Девочки, уйдите, а. Дядь Коль, вы не обижайтесь, мне поговорить надо. Нет, нет, что ты, конечно, конечно. Ох, Алсу. Девочки, девочки, знаете что? Поехали все ко мне в гостиницу. Я вас очень вкусным чаем угощу. Я умею прекрасный чай заваривать. Секрет знаю. Поехали. Поехали. Дядь Коля, я вас еще хотела. Вот мы сейчас сядем, я тебе все расскажу. Давно я чаю горячего не пила. Алсу, Ну, не хочешь, ничего не говори, я все знаю. Знаешь? Я был в больнице, мне сказали, ты здесь, я сюда. Тебе лучше? Мне совсем хорошо. А по-моему, ты еще бледная. Вставать-то можно? Мне все можно. А что с тобой? А с тобой что? А что со мной? Со мной ничего. А вы, Вадим Иннокентич, могли бы с аэродрома бежать прямо домой к папе. Ты о чем? У вас же, Вадим Иннокентич, все в порядке. Вы невиновным оказались. Не понимаю. А вот приказ. Я, пожалуй, пойду. Вадим побежал к отцу, но не смог его увидеть. Обсуждение бесчисленных вопросов, громогласные накачки и выволочки, метание на машине из конца в конец строительства – все это переполняло день Байкова с избытком. Чего-чего, а работы хватало с лихвой всем. Поздно вечером вернулась домой и Дания Ахмадулина. Но и дома не оставляла ее работа. Конечно, Таисия, жившая у нее, вряд ли понимала ее. Не мешаем? А, нет, ты ходи, ходи. Ой, смотрю я на тебя, бледная ты. Не ешь целыми днями. Все какие-то бумажки, дела. Не женское это дело. Мужика в тебе хорошего. Он... Ты что спереди, что сзади фигуристая, а мужика нет. Нехорошо, про женскую породу забыла. Забыла. Замуж надо. Не берет никто. Ну да, не берет. Сама поди не берешь-то. Ай, я не беру. Ну вот. А бабе-то, бабе чего надо? Быть тихой, ласковой, рожать почаще. Он, когда мы с Петькой здесь сошлись, я стала ему рубашки стирать, уже как жена счастливой себя почувствовала. Ой, он собой видный был, а мне ребеночка очень хотелось. За 30 уже, чтобы одиноко не быть, я у него ребеночка попросила. По-хорошему так попросила. Потом привязались друг к дружке, полюбили. Ребеночек-то появился, а он погибнуть вздумал. Ну ладно, Таечка, ладно. Что же делать? Заведи себе любовника. А вот не слушаешь меня? Некогда слушать, Тая. Чего ж ты не выгонишь меня? Зимой. Зимой много домов будем сдавать. 80 квартирных. Разных. Да, странная эта баба. Ну как же? Детей у тебя нет, так? Дома никакого женского уюта. Кормишь меня часто на свои деньги. А вот я, к примеру, будь я на твоем месте, а ты б на моем. Я б тебя давно в зашей вытурила. Ну да. Вытурила бы. Таисия, каждый живет по-своему. Ну ладно, ладно. Ну давай белье постирай, давай. Да не надо, я сама, не надо, перестань. Сама, дедомовка. Дедомовка! Так не было, Белёвка! Вот давай, успокаивай. А годы твои уходят. Петенька маленькая, Петеньки. Пеленочки! Данька! Мужик к тебе пришел! Какой мужик? Настоящий такой! Скорее, Петенька, скорее, маленький, не будем тете мешать, скорее, скорее. Ты чего, Тая, ты чего? Ну что ты, твоему счастью мешать буду, что ли? Что ты? Проходите, проходите. Добрый здравствуйте, вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас, я вот собралась. Тая, что ты выдумываешь? Воздухом подышать, ребеночка, ну как же, гулять надо. Выгуливать пацаненка перед сном. Очень хорошо, что вы пришли. Дания Каримовна все занимается, все занимается. Да? Уж, пожалуйста, развлечите ее, пожалуйста. Ну что ж, хорошо, я развлечу. Спасибо, пожалуйста, развлечите. До свидания. До свидания. А это кто такая? Что это за фея, а? Это Таисия. Ну вот, по машиниста погиб, экскаваторщик. А, помню. Помню, понимаю. Правильно. Это ты правильно. Это я просто от совести спасаюсь. Легче людям будет в жилье отказывать. А ей не благотворительность твоя нужна и не милостыня, а то, что человеку положено. Нет у меня ничего. Я знаю. Ничего у меня нет. Ты что так похудела, а? Осунулась? Да я ж второй выговор получила. 2 недели назад ты постарался, а позавчера партком. Выговор? Угу. Это хорошо, выговор. А за что? За оформление. Там на главном большом здании нужно было повесить транспарант такими огромными буквами. «Слава строителям гиганта, первопроходцам будущего!» Восклицательный знак, там запятая в середине. Так. Ну, я распорядилась, а буквы, конечно, непрочно закрепили, и вот запятая. Что запятая? Упала запятая. Прямо на одного из первопроходцев. Так. Хорошо, еще мужик крепкий оказался. Вредный, правда. Взял эту запятую за хвост, она 1,5 метра в длину, и в портком. Ну? Выговор. Ну, так и правильно, что выговор. Если бы на тебя такая запятая свалилась. Кстати, что вы там делаете с передвижными домами, а? Вы их ставите, где попало, а потом вопите, что люди у вас бегут со стройки. А как им не бежать? Ни канализации, ни воды, ни газа. Байков через мою голову распределяет их по управлениям. Те ставят, где попало, лишь бы поближе к объекту, лишь бы заселить. А что там, как там жить, это никому не интересно. У тебя всегда Байков во всем виноват. Ты хорошую идею на корню губишь. Ну ладно, ты что кричишь? В моем доме могу кричать только я. Ну? Оставим этот вопрос для бюро горкома партии. Правильно. Я делаю все, что могу. Мало делаешь, можешь больше. Тебе волноваться вредно. И работать сутками тоже. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Да? Это называется хорошо. Они же никто не знает, что у тебя с сердцем. Ладно, хватит. Нет, я спросила, как ты себя чувствуешь? Ну, ты спросил, я тебе ответил. Хорошо. Сегодня ночью, правда, проснулся, что-то схватило здорово. Я даже до телефона дотащился, хотел тебе позвонить. Дотащился? Почему же не позвонил? Да не я. Я к тебе насовсем пришел. Насовсем? Ой, теперь насовсем. Осчастливил. Да не я. Ты знаешь, я вот недавно здесь ночью над бумагами сидела вот так же. И вдруг, словно все последние годы из памяти стерлись, я опять девочкой стала. И вспомнила детдом. Как нас всех уложили спать, а мы с тобой из своих комнат в коридор на цыпочках выбрались, и ты делил конфетку одну на двоих, и мы с тобой тогда еще шептались о том, как будем жить, когда станем взрослыми. А очнулась, ничего нет. Опять я одна. Страшно. Такие перемены страшные. А наши детские мечты и клятвы, помнишь? Я все помню. Я помню, как раскидала нас и как я тебя искал. Ты искал? Но ведь я нашел тебя. Ты нашел? Ты нашел? Ой, нашел. Ну, а сам ты где? Ты там, во всем. Любая мелочь, любого человека тебя заботит. Только мне ничего не достается. Ну, наверное, за это я тебя и люблю. Ну, так зачем нам прятаться от людей? Поздно ты, наверное, все это выдумал. Ой, если бы тогда... Не понимаю. Не понимаешь. Убил мне душу и говоришь, не понимаешь. И я тебя еще жалеть должна, я не хочу жалеть. Подожди, значит, ты вот эту женщину с ребенком, ты ее потому взяла, чтобы... Ой, глупый, родной и единственный. Но если мы с тобой встретились здесь почти через 20 лет, значит, не случайно. А? Осколки клеить. Да любя на тебя... Это твоя жена всем своим существом. Она бы за всю жизнь не дала тебе столько любви, сколько я за один день. Ревнуешь к тому, что было столько лет назад? Нет, я не ревную. Ну хорошо, было. Ошибка. Что мне теперь, стреляться из-за этого? Я тебе предлагаю, собирай вещи, пойдем жить ко мне. Оставляй эту комнату женщине этой с ребенком и пошли. Ты что, ее совсем забыл? Кого? Жену? Ну, какая она мне жена? Мы с ней 6 лет не живем, не разводимся, потому что мне некогда, ей лень. Жена мне ты. Я? Трудно нам будет. Мы друг без дружки не можем, но и вместе. Ты почему не боишься сложной лжи и боишься простой правды? Ты о чем? О чем ты говоришь? Господи, разве в этом дело? Ты знаешь, как я жила все эти годы одна? Чего это стоило? Я же высохла, окаменела. Боюсь. Таисии завидую, у нее есть сын. Поздно. Я боюсь. Чего? Ой, да и какие мы с тобой муж и жена. Ты привык командовать, у меня люди в руках гнутся. Я вот когда шел сейчас к тебе сюда, я шел и думал, что... Нет, Гайна, все правильно. Просто поздно. Мы с тобой друзья, враги. Ты мне теперь как сын, наш сын, которого у меня нет и никогда уже не будет. И как нашего сына я люблю тебя. Люди приезжали и приезжали, и у каждого из них шла своя жизнь. И снова ночь взошла над огромной стройкой. Я тебе что говорю, Юр? Мы сегодня с Лехой. Я на Кразе, а он на Белазе. А. Давлю на газ и по степи. А какой Леха? Леха? А. Ну, рыжий такой, со второй колонны. А. Слушай, Вить, у тебя поесть ничего нет с собой. Ой, ну вот. У тебя, Юр, не желудок при тебе, а ты при желудке. У меня просто аппетит, понимаешь? Ну, я на свежем Юр, воздухе все время есть хочу. Юр, ну ты чего? Я тебя жду, а ты где? Вить, познакомься, моя невеста. Невеста? Почему напился опять? Опять с этим связался? Я тебе говорил, чтобы ты с этим не связался. У меня баллон спустил. Какой баллон? Баллон. Пойдем поговорим. Я после... Руки, руки в ухо. Я тебе дам руки. Уважаю во мне личность. Твоя личность. Нет? Смотри, Ашот. Луна. Да, вот раньше лес и луна. Антураж-то был для любви. У какого-нибудь Тургенева, например, вздохи, ахи и луна. А теперь балки, краны, ничего не поймешь. Где луна? Черт побери, как мы изменились, а? Глупый какой. Но ведь чувствуем так же. Что почувствовал Сатаров, почти наткнувшись в темноте на них? Зависть? А может, одиночество после всех поражений и неудач вдруг остро глянуло ему в лицо? А может, он почувствовал вдруг, что болен, тяжело болен? Может, вспомнил то, что говорили ему врачи? Но нельзя было думать об этом, травить себя. И он даже обрадовался, когда увидел вдруг Сатынского. Николай Николаевич! Николай Николаевич! Я устал от разговоров, Гайнат Салимович, устал. Я устал. Устал от противников, устал от поклонников. Вот, видите, чайник купил, утюг, мясорубку. Подарю Алсу, и все. Ну хорошо, Николай Николаевич, мы резче поставим вопрос. Вопрос может стоять сколько угодно, а вместе с ним дело. Вы можете меня выслушать? Слушайте, что вы от меня хотите, Гайнан Салимович? Я устал, понимаете? Я устал ставить вопросы, устал поднимать вопросы, устал заострять вопросы, оббивать пороги. Я устал. Скажите, что это мне лично нужно, да? Вы лично? поймите, стройка сейчас на перепутье. Она может пойти обычным путем, а может пойти по другой дороге, на которую мы ее толкнем. Вы, я... А я уже толкал. Знаете, я всю жизнь толкаю. Славу не нашел, а вот другое нашел. Николай Николаевич, я больше всего на свете боюсь не сильных людей, нет. Я очень боюсь слабых людей. А я слабый человек. Я слабый человек, я на пенсию выйду. Вы не выйдете на пенсию, не выйдете. Вам рано выходить на пенсию, вы поймите. Сейчас такая ситуация. Вот не было бы вас, Сатынского, был бы обязательно другой Сатынской, потому что вы обязаны, вы должны быть. Слушайте, вот вы все говорите, говорите, говорите. Вы поддерживаете. А что вы, извините меня, делаете? Вот я беспартийный, а вы секретарь горкома. Зачем же вам партии власть дана, авторитет, если вы его только на слова тратите? Вы даже Байкова не можете убедить, что эти фундаменты его спасения. Вы меня извините, Гарант Салимович, вы лучше отдайте свой партбилет. Да-да, сами придите и на стол положите, пока у вас его не отобрали, как у неспособного. Честь имею. Честь имею, Гарант Салимович. Честь имею, Гарант Салимович. Старая хитрая перешница. Гайнан! Гайнан! Я везде искала тебя. А ты знаешь, старик прав. Прав. Мне надо срочно вместе с Байковым лететь в Москву. Да-да, конечно. Только ты береги себя. Нет, я сломаю себе здесь шею. Но я доведу это дело до конца. В конце концов, это и есть моя партийная работа. Это и есть дело моей партийной совести. Только не волнуйся так, не волнуйся. А я закончу это дело и никогда больше волноваться не буду. Сколько было этих дел, столько было этих слов. Это последнее. Я закончу его, куплю себе спицы, сяду у окна и буду вязать. Честное слово. Честное слово. Ты мне другое скажи. Да не я. Ссора это наша последняя. Последняя. Честное слово. Сатаров, разозленный на Сатынского, на самого себя, мало иметь идей, надо уметь делать их, делать. В ту же ночь пришел домой к Байкову. Здравствуй, Никит Владимирович. Не поздно я? Для кого? Для кого это поздно? Давай, садись, садись. Как хорошо, что ты пришел-то, а? Кто тогда с тобой ночью, помнишь, на строительстве? Как такое ощущение было, что чуть было не посапались? Да ладно вспоминать. Хорошо, что пришел. Я очень рад. Слушай, сейчас мы с тобой... Только вот что. Давай мы так потихо, а то жена у меня уж спит. Ага, да? Понял. Ну ты как? Чего будешь? Коньячок или сухого? Да что дашь? Смотри, не спишь, значит, а? Так ты тоже не спишь, гляжу. Да вот надо было поглядеть еще кое-что в делах. Да кроме того, газеты за целую неделю, знаешь, нечитанные. Так за что же мы сейчас с тобой выпьем? А? Ну, давай так. Давай за мир, а? Давай за победу. Да. За победу, конечно. Будет же она в конце концов, черт возьми. Будет. Будет. Ты знаешь, что я пришел? Ну? Я думаю, что к этой сваре с фундаментами надо срочным образом подключать Москву. А. Я сейчас звонил в обком домой. Разговаривал с первым. Да? Разговаривал со вторым. Они оба за. Завтра первый будет звонить в ЦК. Завтра же мы с тобой вдвоем и вылетим в Москву. Погоди, погоди. Куда это лететь-то? Я это не могу. И у меня же стройка. 2 дня всего. Ну, мало, что ли, ты зря-то представительствуешь. Вот у тебя-то есть время, вот и лети. Так я не начальник строительства, я секретарь. Ну, вот раз секретарь, так давай занимайся своим делом. Своим, понимаешь? И вообще, знаешь, Геннадий Александрович, давай мы с тобой так условимся. Вот в моем кабинете... Это не твой кабинет, это твоя кухня. Да, точно. Да, точно, именно кухня. Ты знаешь, иногда кажется, что вопрос можно решить за 10 минут, а он-то ведь не решается и за 10 лет. Скажи-ка, кто мне позволит ждать, пока аппараты 2 министерств, проектанты 2 проектных институтов придут к единому мнению? А зачем ждать? Зачем отказываться от борьбы? Да какой-то... Да нету борьбы. Есть прохождение вопроса просто через инстанции, понимаешь? Через инстанции. Ты давай, закусывай, закусывай. Спасибо. Вот 10 лет назад я строил ГЕС, значит, на севере. А в 59-м году плановые органы убедили правительство в необходимости и преимущественном строительства, значит, этих тепловых станций. Так мода тогда пришла такая, знаешь. И один из проектировщиков выдвинул проект строительства тепловой станции там, у меня, значит, на севере. Слышь, на угле, до которого 3000 километров, слышь, на мазуте, который при тамошних морозах надо рубить топором. Представляешь? На газе, который там тогда еще не открыли. И вот представь себе, как это не смешно. А все-таки этому самому кретину все же удалось затормозить дело и задержать строительство, знаешь? На целый год. Слушай, дорогой мой, дураков еще так много, и все это уже так знакомо. Их выводить надо. Гайдан Сергеевич, вот с теми, на которых вот и сейчас прешь, ведь мне-то работать и работать. Понимаешь? А кроме того, я тебе так скажу, лететь в Москву ультиматум предъявлять, ставить под сомнение заключение госкомиссии, во-первых, риск большой, так? А во-вторых, слушай, а ты как полагаешь? Ты думаешь, что нету риска с этими свайными фундаментами, что ли? Твое участие необходимо. Некогда мне. Понимаешь? Главное то, что мне некогда в дебатах участвовать. Мне строить надо. Город строить. ТЭЦ строить, ГРЭС строить, ГЭС строить, промбазы строить. Ведь я уже 450 миллионов бухнул. Слушай, Ведь это нам с тобой будут бить морду круглый год, ежели... Да я понимаю, что и так корпуса слепить можно, по старинке. Зачем мелочиться, бандитизмом легче, лучше, привычнее заниматься, погоди, я понимаю. Погоди, я что-то не понимаю. Каким бандитизмом? Ты под себя гребешь. Чего? Скажи мне, ты всегда страну грабил? На всех стройках грабил? Дешевле, дороже, тебе все равно. Ну, в общем, так. Давай, Гайнан Салимович, с тобой условимся. Ты своим делом занимайся. Так, в мои дела носа не суй. И вообще, пока я здесь начальник строительства, вот этого вот комиссарства твоего, все я ведь не потерплю. Вот есть люди, которые всю жизнь все отношения сводят к вопросу власти, кто кого главней. Я на твои права не претендую. Не понимаю. Я просто не понимаю, что у нас с тобой за взаимоотношения. Это... Ты за ход строительства здесь отвечаешь, если ты уж хочешь о взаимоотношениях. Да, да. А я за всю жизнь здесь. За то, чтобы вот эти огурцы, которые мы с тобой закусываем, всегда в магазинах были. За то, чтобы люди жили лучше. И за то, как ты работаешь. Как я работаю? Ты. Так. В общем, я вижу, что ты из этих свайных фундаментов для себя хочешь фундамент для прыжка сделать. Демагог, думает, поболтал, и все. Для таких, как ты, это стройка трамплин. Или, может быть, что, звезду, что ли, сюда хочешь нацепить? А что? Я от скромности не умру, если нацепят. Только нам с тобой звезды никто не даст. Нам с тобой ее не за что давать, Иннокентий Владимирович. Ты никогда не задумывался над такой проблемой? Я помню, что супруга твоя спит. Да. Не задумывался? Вот человек. Но? И его дело. И что становится с делом, если человек мельче его? Ой. А мы с тобой мельче. Слушай, знаешь, брось ты это все. Не философствуй. Не философствуй. Это... Да я не строитель, но я не понимаю. Почему же вы строители? Ты пойми, ведь с той же индустрии передвижных домов, с тех же фундаментов Сатынского начинает завязываться, наконец, какой-то новый стиль строительства. Страна его ждет. Она уже без него не может. Мы миллионы рублей, десятки миллионов рублей по стране, сотни миллионов рублей бросаем в котлованы, которые давно уже не надо копать. Торчим, понимаешь, на заседаниях до полуночи. Глотки дерем, потому что работать не умеем. Стиля нет. Он начинает складываться вот здесь, у нас, пусть в муках, пусть с кровью, но начинает. Это же надо ощущать. Только в этом случае придем к тому, к чему стремимся. Иннокентий Владимирович, знаешь что? Давай-ка мы с тобой сейчас выпьем за то, чтобы на наше место пришли сильные люди, более сильные. Давай. Так. Значит, будем конфликтовать. Так? Ты хороший мужик, Иннокентий Владимирович. Я тебя по-человечески даже люблю. И одно дело, если ты не понимаешь, а вдруг ты слабый стал, а? Ведь многое изменилось за эти годы, иные масштабы. В общем, кому-то из нас уйти придется. Ты пойми это, Иннокентий Владимирович, а то тебя выгонит сама жизнь. Я первый буду голосовать. Так. А что ты так вдруг думаешь, что твой голос, Гайнан Салимович, будет весомее, чем мой. А? Да нет, дорогой мой, вот таких, как ты, я с одного раза перекусываю. Вот теперь давай выпьем. Я в тебя верил, Иннокентий Владимирович. А сейчас думаю, вдруг из-за этой веры в тебя дело стоит и не туда идет. Завтра я лечу в Москву. Давай, давай, Валя, лети. На следующий день Сатаров улетел в Москву один. А вскоре вернулся с представителем ЦК и директором одного из проектных институтов. И вот состоялся главный разговор. Ты то, что вы приехали сюда на строительство сами, Корней Петрович, и вызвали меня как руководителя нашего проектного института, это очень хорошо. Вы все теперь увидели своими глазами. Ну, конечно, мы не против фундаментов товарища Сатынского. Мы не против самой идеи. Сама по себе она очень и очень неплоха. Слушайте, я пришел сюда не комплименты выслушивать. Я пришел в надежде, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Так я же как раз и говорю, Николай Николаевич, о том, что ваши разработки, несомненно, имеют перспективы. Несомненно. Товарищ Дыбин, вы всегда таким способом способствуете разработке перспективной идеи? Простите, товарищ Сатаров, какое у вас образование? Я юрист по образованию. Ах, вот как. Тогда все понятно. Но нам было бы полезнее выслушать мнение более компетентных товарищей. Вы считаете, что... Товарищ Дыбин, я думаю, что здесь нет некомпетентных людей. А об увлечениях поговорим на досуге. Даже ничтожная ошибка, уважаемый товарищ Сатаров, при строительстве таких гигантских масштабов может иметь пагубные последствия. И если государственная комиссия до сего времени не смогла принять определенного решения... Я еще раз утверждаю. Это была не государственная комиссия. Что вы говорите, Николай? Это была ведомственная комиссия, да. Узковедомственная, по своему составу и по своим позициям. Корней Петрович, мы просим о срочном назначении новой государственной комиссии, которая объективно разберется в существе вопроса. Товарищи, мы сами с большим нетерпением, интересом, больше того, надеждой следим за экспериментами товарища Сатынского. Вы же отлично понимаете, что сядете с головой в калошу, если фундаменты Сатынского будут готовы в срок или даже раньше срока, а вы, ваше министерство, не будете готовы к развороту монтажных работ. Да они просто не готовы. Но вы же не готовы. Товарищи, лишние слова отнимают у нас время. Мне непонятна позиция начальника строительства. Создается впечатление, что все это нужно только секретарю горкома и главному механику. Корней Петрович, видите ли... Корней Петрович, ну неужели я, как секретарь горкома, и Дунаев, как главный механик строительства, обратились бы к вам и поставили вопрос так резко и крупно, если бы у нас не было согласованности действий с Иннокентием Владимировичем? Иннокентий. Корней Петрович, видите ли, какая вещь. В принципе, я уже говорил, товарищ Сатар, он знает. В принципе, я вполне солидарен с идеей товарища Сатынского о свайных фундаментах. Но ежели мне дадут официальное добро, завтра все готов запустить в дело. Майя Михайловна. Вот так. Майя Михайловна, у вас же, как у члена комиссии, должно быть более четкое представление. Но я прошу вас, что вы молчите? Да, действительно четкое. Но, товарищи, дело-то все в том, что заключение это было подписано еще там, в Москве, в Черне, за 2 недели. Да что вы говорите, Майя Михайловна? Да, да, с моей стороны это было предательство. Я знала о том, что техническая целесообразность применения фундаментов Сатынского обусловлена целой серией испытаний. И несчастных случаев, не так ли? Товарищи, технология изготовления свая не отработана до такой степени, что имеются несчастные случаи. Кстати, Николай Николаевич, помните ли эту девушку? Как она себя чувствует? Да, она себя прекрасно чувствует, прекрасно. Это неправда. Несчастный случай произошел от другого. Фундаменты надежны. Ненадежно наше заключение. Мы, видимо, сами, как личности, ненадежны. Ну что ж, точка зрения ясна. Вопрос очень серьезный. Я могу обещать вам только одно. Вопрос этот будет решен в самое ближайшее время. Государственная комиссия, а я надеюсь, что в ее составе будут объективные люди, даст определенный материал для выводов. Все, товарищи, все свободны. Корней Петрович, вот я хотел спросить... Да, Иннокентий Владимирович, да. Ты иди к себе, я подойду, мы поговорим с тобой о других делах. Хорошо, добро. Спасибо. Майя Михайловна, я ведь отлично понимаю, что вам теперь грозит. Но если будет очень трудно, наберете смелость, вы приезжайте к нам сюда. Чего-чего, а работа у нас здесь. Приезжайте, работа у нас не в проворот. Да. Ну, спасибо вам. Спасибо. Майя Михайловна, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, как же вы могли, а? Николай. Хорошо, хорошо. Руку, товарищ. Пошли. Слушай, не нравится мне твой вид, юрист. Не болен? Да нет, не болен. Ну ладно, я пойду к Байкову. Будь здоров. Якши. Гайнан Салимович. Я тогда оскорблял вас. Из тактических соображений, Гайнан Салимович. Из тактических, что? Да. Знаете, я еще больше хотел вас раздразнить. Ах, значит, нашел себе подопытного кролика. Вы меня простите, Гайнан Салимович. Простите, пожалуйста. Вы знаете, у меня там, далеко от дома, в Москве, есть единственная ценная вещь. Этюд Левитана с автографом. Я его вам пришлю. Николай Николаевич, ну что мы сейчас будем друг другу в любви объясняться? Вот закончим это дело. Поставишь Магарыч, и будет хоть что вспомнить, когда выйдешь на пенсию. На какую пенсию? А что я буду делать на пенсии? А говорил, что выйдешь на пенсию, грозил. На какую пенсию? Нет, ну грозил, уйду на пенсию. Что я буду делать на пенсии? И тоже мне сказал, на пенсию. А что я буду делать на этой пенсии? Я не понимаю. А ведь не верил человек, что доживем до победы. Ничего. Доживем как-нибудь. Моя звезда кочует по земле. По травам, по брусчатке, по столе. Она земным обучена словам, она к земным приучена делам. А на междугородней, как всегда, гвалт, крики, шум. Здравствуй, это я. Мне уже новый крас дали. Ага. Народ нужен позарез. Понимаешь? Шоферы нужны, экскаваторщики нужны, крановщики. Так что ребятам скажи, работы много. Мама! Техники полно. Уже да. Устроилась. В общежитии. Девочки хорошие. Отовсюду. Толя, ну будь здоров. Всем мама. Ребятам привет. Жду вас, знаешь, приезжайте, мы Толя, мы здесь скоро хорошие. Будем 16 этажей. Ну, счастливо, давай. Счастливо, Толя. Снова кабинет Байкова. Так, Мунир, ну что, закончил второй пункт? Да. А что, Сатаров не звонил мне? Нет. Иннокентий Владимирович, да, сын вас Надя? Спрашивает, просит принять. Что ему сказать? Вадим. Да. Скажите ему, что для этого у него есть вечер и ночь. И пусть проваливает. К чертовой матери. Некуда мне сейчас. Так, закончил с третьим пунктом? Да. Значит, пока я по объектам ездил, Сатаров не звонил, говоришь? Нет, не звонил. А все-таки он протолкнул эти фундаменты, а Иннокентий Владимирович? Что? Я говорю, он протолкнул фундаменты. Слушай, Мунир, может быть, тебе лучше у Сатарова работать помощником, да. А не у меня? Да. Я ведь тоже действовал, ты знаешь, по своим каналам. Иннокентий Владимирович. Ну, что такое? Сын очень просит. Ну, ладно, пусть войдет. Слушай, Мунир, давай прервемся и скажи, что принести крюшона, что ли, жарко очень. Хорошо. Отец. Ну? Что? Почему такой приказ? Ты что, совсем обалдел, что ли? В первый раз меня видишь? Обалдеешь здесь. Я ведь говорил, я ведь давал показания, что в этом деле виноват только я. Приказ появился на основании расследования комиссии, расследования всего этого несчастного случая. Я читал там твои показания, где ты довольно ловко выкручивался. И с такой же ловкостью топил своего прораба. Кто, я топил прораба? Кто, я, что ли? Так что ж это получается? Твоя Саликова все так по собственной инициативе взяла и извратила. Извратила, говоришь? Я говорю, что я никого не топил. И тем более вины своей ни на кого не сваливал. Что же это? Может, она действительно почувствовала, что я ее заменить хочу? Решила подстраховаться? Сделать мне подарочек вроде? Так, отец. Суда я не боюсь. За карьеру свою блестящую тоже не дрожу. В общем, ладно. Проверим. Если все, что вот ты говоришь, соответствует действительности, то Саликова будет уволена и пойдет под суд. По другой статье, не по той, по которой пойдешь ты. А прораба твоего я это восстановлю на работе. В общем, ладно, иди, некуда мне сейчас. Все-таки нам с тобой, отец, на одной стройке работать не надо было. Балбес. Я хотел, чтобы ты здесь вырос. Вырос в настоящего человека. Потому и сунул тебя в самое пекло. На самый пик. Ведь вам продолжать. Вам всем, молодежи. Ты сунул-то меня сразу начальником участка. А ты хоть раз поговорил со мной, ты выяснил, трудно мне или нет. Мы с тобой не виделись, отец, 6 лет, пока я учился. И даже когда случилось это, ты ведь ни разу не поговорил со мной по-человечески. Я должность, мальчик ты мой. Должность. Я даже не имею права говорить сейчас с тобой. Да-да-да-да-да, тратить на тебя время, на тебя, сына. Ты полагаешь, что меня волнуют сейчас все твои неприятности? Вот на пенсию, когда меня в зашей вышвырнут, вот тогда и поговоришь со мной. По-человечески. Ну, в общем, ладно, знаешь, Вадим, иди. Иди лучше. Ну вот пока на пенсию не выгнали, я хочу тебе сказать, отец. Зачем же тебе лезть во все мелочи? Что ж ты людям не веришь? Ты вспомни, приехал на стройку на 2 минуты, то да сё. Чего у тебя второй экскаватор? Суй его туда, в котлован, я ведь сунул. Ну и что? Что? Я сунул, а парень погиб. Погоди, погоди. Так ты что же это? Так ты... Ты меня? Я приказал тебе тогда форсировать работу. Это что, был приказ подставлять людей под глыбы земли, что ли? Пижон. Я не пижон, отец. А ты меня не понял. Ты ведь у меня начальник всего строительства. А мыслишь иногда на уровне начальника СМУ. Ого. Здорово. Так. Я ведь собирал все газетные статьи. Все журнальные вырезки о тебе у меня есть. Если хочешь на чистоту, отец, я ведь в строительный-то пошел только потому, что ты. Потому что я всю свою жизнь мечтал быть рядом с тобой, не около. Рядом. Ну, спасибо. Спасибо на добром слове. Эх, Вадька. я не знал, что эта стройка будет слишком большой для меня. Я полагал, что это будет моя, ну, лебединая песня. У меня ведь нет ничего в жизни, кроме работы. У меня нет города, который я мог бы назвать родным, потому что я живу везде. И нет дома, в котором бы знал, что умру. Вы, семья, да. Я остался для вас чужим, я ведь понимаю. Потому что я ведь почти совсем не видел вас. Всю свою жизнь, целиком, безраздельно. Ведь я же отдал стройкам. Я вот не мыслю себя вне, вот вне я в профессии. Я весь исчерпываю своей профессии. Вот знаешь, Вилюй, Ангара, Казахстан, Балхаш-строй. Что-то тогда все было понятней, проще, ясней. Чёрт. Отец, послушай, ты не пробовал это рассказать Сатарову? Погоди, погоди. Я ничего не понимаю. Я говорю, а при чем здесь Сатаров-то? Я говорю, ты поделись с ним. Не, я не могу понять. Сатаров-то здесь при чем? Ты думаешь, что я буду благодарен ему за его благотворительность? А я не выношу никакой благотворительности. Не кипятись, отец. И пойми меня, Сатаров часть твоей ноши взял на себя. Сатаров... Где? Какой ноши? Где? Когда? Слушай, что ты чирикаешь? Господи, бог ты мой. Нож. Вот я медленно, мучительно медленно вытесал себя из ничего. Я прошел все ступени, все, не минуя ни одной. Я честно их прошел. Всей своей волей, всей жизнью своей я себя сделал тем, вот что я есть. Господи, бог ты мой, мной столько построено в течение... Да, начиная с первых пятилеток. А он что построил? Сатаров-то твой. Вот что он построил? Ты мне скажи. Успокойся. Что ж ты мне тычешь в нос, Сатаров? Успокойся, родной, у тебя все получится. Ты только пойми, что тебе нельзя одному. Нельзя одному. Иннокентий Владимирович, да, Надя, возьмите трубочку. Сатаров вас. А. Я пойду. Да. Гайнан Саримович. Так. Ага. Понятно. Как? Ага. Когда? В три. Ну, хорошо. Буду. Да. Пока. А жизнь шла всякая, разная. Витя? Виктор? А? Ой. Это ты, Ашот. Ну чего тебе? Слушай, ты мне что привез, а? Ты мне что привез, я спрашиваю, а? Ой, да отстань ты от меня. Ты мне привез третий этаж, а мне первый нужен, понимаешь? Первый. Ашот, ну что, я виноват, что ли? Ничего дают, я то и везу. Им нужно площадки-то освободить. Вот они и суют, что попало. Слушай, ты езжай к Геворгяну, завали ему контору этими панелями, понимаешь? Ашот. Я тебя очень прошу, а? Уйди, пожалуйста. Не до тебя сейчас. А вон, дружок мой лучший, Юрка, женится. Понятно. Вот пискарики. Проходи, проходи, проходи, пискарики. Захарыч, куда ж ты привел? Грязь-то какая, хорошо тебе в сапогах, а у меня туфли. Ну ничего, ничего. Юра, бери невесту на руки. Ты что, с ума сошел? Ну ты что? Не бойся, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Юра, не бойся. Тихо. Ой, спасибо. А ты боялась. Не скажешь. Я сейчас речь скажу. Тихо. Захарыч говорить будет. Что мы видим? Мы видим большой электрический самовар. И этот самовар мы преподносим тысячной паре новобрачных торжественно и интимно. А почему интимно? А потому что тысячные пары. Не перебивай, я речь держу. И на его эмалированной поверхности... Никелированной! Виноват. Никелированной поверхности мы видим наши сияющие лица. О, Захарыч, ну и чудной ты, а как хочешь, а? Ну, бескарики, сегодня в правкоме, в исполкоме разговор был, чтоб тысячной паре новобрачных так сходу в первом же доме однокомнатную квартиру. С балконом. Ну, бескарики. А когда вы будете совсем старенькими, вы посмотрите в этот самовар, вспомните молодость, вспомните наши сияющие лица. Девочки, нам с Веркой тоже по непьющему надо. И по самовару. Нюра, ну ты прям какая-то. Мальчики, давай. Молчаливые пошли нынче ухажеры, а у нас миллионка ближ, речи, разговоры. От зари до зари, знай лишь только говорит. Ты, мол, я, мол, ты, мол, на меня, мол, посмотри, мол. Ох, устал быть холостым, мол. Ты, мол, я, мол, ты, мол. Вот как складно говорит. Юрочка, молодец, давай. Алсу! Погоди. Я думал, это твоя свадьба. Что ты? Вадим, я тогда не поняла, я твоих глаз не видела тогда. Ну, ударь меня, ударь. Ударить? А? Что ж, мы так и будем всю жизнь драться? Вон Виктор идет. Ладно, Алсу, иди с ним. Ты что, Вить? Я ей, видно, лишнего тогда про тебя наговорил. Проехали. Проехали. А я что? Уеду куда-нибудь. Затеряюсь. Пойдем к нашим, дам свадьбу, Вадим. Да, жизнь шла всякая, разная. Снова приехала госкомиссия, уже в другом составе, и снова должно было состояться совещание. Сатаров торопился туда. Последний бой должен был быть. Последний. Товарищ Сатаров, я прошу вас отпустить меня со стройки. Отлично понимаете, что без очищенных сооружений не будет ни города, ни завода. Понимаете и бежите. Да, я добровольно приехал, добровольно и уеду. А мы вас сначала из партии исключим, а потом поезжайте куда хотите. На фронте дезертиров расстреливали, и мы железной метлой будем гнать всех болтунов, всех демагогов, карьеристов для... Что с вами? Что с вами? Иди. Вам плохо? Уезжай к чертовой матери. Я сейчас. Доброволец. Сейчас. Товарищ Байков! Сатарову плохо! Гайран Александрович, что это ты, а? Что с тобой? Ничего. Сейчас все пройдет. Ничего. Только не иди. Не двигайся. Полежи спокойненько. Сейчас неотложку вызвали. Ничего. Такое ощущение, будто внутри что-то оборвалось. Ну, ничего. Посиди спокойненько. Сейчас вот неотложку вызвали. Ничего. полежишь недельки две, отлежишься, все пройдет. И мы еще тут с тобой. Знаешь, я в тебя очень верю, Иннокентий. Ты один. Я тебе верю. Ты... Спасибо за веру, Гайнан. Только что ты? Что ты? Да, Господи, да все только начинается. Ведь мы еще именно с тобой вместе здесь такое еще соорудим. Только не двигайся, не двигайся, лежи. Лежи, сейчас вот, сейчас неотложка будет. Сейчас. Что случилось? Гайнан, тебе плохо? Ничего у нас с тобой не вышло. Что ты, Гайнан? Да не я. Что ты говоришь, Гайнан? Что ты говоришь? Я люблю тебя, Гайнан, я люблю тебя. Гайнан! Боже мой, что же делать? Помогите кто-нибудь. Помогите. Помогите. Помогите же, помогите! Было воскресенье. Сатарова провожала вся стройка. Орденов на подушке не несли. Не было у него орденов, и подушки поэтому не было. Было воскресенье. Был прекрасный день лета. Что он сказал? Он что-то еще сказал. Что-то прошептал. Не верю. Просто не верю. Я что-то должен был ему сказать. Что забыл? Забыл? В аду дел прошел последний день Сатарова. Он тогда еще не знал об этом. Не знал, что осталось только 2 часа, 1 час, 10 минут, а там возникнет черта, когда все прежнее должно зарасти травой забвения. И никто еще не знал об этом тогда. Но иногда я думаю... Может, он знал? И что, если он знал? Иначе отчего он спешил, так спешил жить? И иногда я думаю, что за какие-то мгновения, да, даже за мгновения, можно прожить такую же полную жизнь, как за десятки лет иного существования. Да, наверное, можно купить спицы и вязать, и проживешь дольше. Не знаю, что бы я выбрал. Натужный вой, урчание многотонных машин, грубая физическая жизнь Земли, с трудом подчиняющаяся человеку. И музыка этой степи. Я слышу ее и сейчас. И сейчас в памяти ее голоса. Алло! Алло! Мама! Мамочка, это я! Мама, вот видишь, 4000 километров, а слышно! Ну что ты, мама? Да что здесь со мной может случиться? Одна я, что ли? А ты знаешь, мама, здесь все другое. Жизнь другая. Люди другие. Я хожу, как ошалевшая. Как ошалевшая, говорю. Как ошалевшая. Моя. Без